Настроение было озорное, не чуя подвоха, я выдал, ебет же кто-то такую прелесть. Хозяйка кабинета вскинула брови, как-то хитро усмехнулась и выдала, такой же мюдок, как ты, с серьезным акцентом, но очень даже по-русски, видя мое замешательство. Она не удержалась и звонко, как колокольчик, рассмеялась. Не ожидал, а в изумрудах ее глаз заплясали шальные искорки. Неожиданно. Приму за комплимент, а я думал, в Европе всех красивых извели в средние века. Она снова рассмеялась. А нравится мне ее смех, озорной и звонкий, так и не скажешь, что местный начальник, вроде как, но удивили, честно. Давай на ти, голос приятный и ужасный акцент нисколько не портит. Договорились. Меня зовут Леонид. Можно ли? Но откуда вы знаете русский? И тут я сообразил, почему Ислам так ухмылялся, сообщая, что его помощь тут не к месту, а мог бы и предупредить. Ладно, дама с юмором. Прежде, я 2 года работала на базе по приему переселенцев Россия и Восточная Европа, так что со временем пришлось немного изучить Филикий и Могучий, но потом сослали сюда, а здесь практику поддерживать ни с кем. Но давай к делу. Да, вызывали. Ну и как понимаю, меня нужно оформить. Все не так просто, Ля. Мне уже известно об обстоятельствах, и даже немного больше. Твой случай уникальный, прежде никому не известны подобные случаи. Сейчас прошу тебя рассказать твою версию событий на камеру. Поверь, это важно. Киваю. Она включает небольшую камеру и диктофон, а я выкладываю все, как было. Когда она остановила запись, уточняю, ничего, что на русском. Орден же вроде американский, орден скорее мировая организация. Неважно, там достаточно специалистов для перевода и анализа данных. А что тебе известно о моем случае? Нисса нахмурила лобик, но решилась. Учти, это не для протокола. Да понимаю, когда нам стало известно о твоем появлении, мы сопоставили данные. Оказалось, что в этот момент на базе в Екатеринбурге случилось ЧП, молния ударила в ангар, где находились запущенные ворота. Абсолютная случайность, на грани невероятности. Как я понимаю, это достаточно далеко от того места, где ты провалился в этот мир. Да, это весьма далеко. Но как вообще такое возможно? Обычно нештатно сюда попадали люди, которые находились в непосредственной близости от ворот или попали в аномальную зону на Старой Земле. Случаи с аномальными зонами нам пока объяснить не удается, но сам факт достаточно известный. Тем твой случай уникален. Я не физик и могу лишь предположить, что это связано с перераспределением электрических волн, ну или что-то такое. Переход сюда был открыт в результате опытов на основании работ Николы Теслы, хотя это скорее побочный эффект. Но даже это лично мое предположение, технология ворот известна лишь единицам. В любом случае этим вопросом уже занимаются. Но, как понимаю, тут есть вина ордена. Я не планировал попасть сюда, и вся моя жизнь в мгновение ока оказалась перечеркнутой. Там у меня семья и ребенок, возможно, скоро будет второй, а мои близкие даже не знают, где я и что со мной. Что касается твоих претензий к ордену, тут есть варианты. Тут она сделала паузу и продолжила. Ты же не против поужинать со мной? И вот опять эти шальные искры в зеленущих глазах. Хотя и опасно связываться с этой ведьмой, но думаю, отказываться не стоит. Я всегда рад приятному обществу. Ну и замечательно. Тогда заедешь за мной к 21:00. Сюда же, к офису. На набережной Карфагена есть гостиница «Аль-Арабия» и ресторан при ней. Там часто останавливаются приезжие и не обязательно блюсти местные законы. Но давай о делах наших дальше. Да, как мне быть с документами? И честно говоря, я совсем без денег. Документы здесь сделать, к сожалению, невозможно. Но я подумаю, что можно организовать, скажу позже, по деньгам. Хотя у тебя нет документов, но ты уже заработал и немало. Это когда успел, сразу как попал. Ты в курсе, что за каждого убитого бандита орден выплачивает 1000 ЭКЮ. А если человек в розыске и за него объявлена награда, то бывает и больше. Кроме того, все имущество бандитов, найденное на месте, становится твоей собственностью, включая оружие и автомобили. Честно говоря, не слышал. По сути, я лишь второй день на свободе. Хм, не думала, что повелитель Саид так относится к своим спасителям. Да это не он, подручные отличились. Стоп, какой повелитель? Саид повелитель. Ну да, это местный эмир, причем очень популярный в народе. А ты не знал, что спас новую надежду арабского мира? Глаза Ниссы округлились. Честно, не знал. А он и не говорил. Думал, он просто какая-то важная шишка. Теперь мне многое стало понятно. Ну ладно, С ним ты уж сам разбирайся. Моя задача сейчас в другом». Она снова приняла собранный и официальный вид. После нападения орден конфисковал все имущество бандитов. Их было двое, судя по всему, киллеры, хотя установить это уже невозможно. Кое-кто не дал нам такого шанса. Один нигде ранее не отмеченный, за его устранение тебе положено стандартное 1000 IQ. А вот второй кадр очень интересный и с богатым послужным списком. Главное обвинение на него – работорговля, но также грабеж, дорожный бандитизм и много прочего. Он есть в розыске ордена за работорговлю, и за его голову положена награда в 10000 IQ. Также его разыскивали в Техасе и Конфедерации, где давали по 3000. Русская республика была готова дать 10000 за живого, но сейчас только 5. А еще он чем-то сильно насолил воротилам из Мюрина, где за него объявлено еще 10000 в любом состоянии. Так как уничтожил его ты, а все премиальные внесены в банк ордена, то тебе и начислены эти награды. В общей сложности за двоих тебе будет начислено 33000 IQ. Это достаточно много. Да я в местных ценах вообще не разбираюсь. Даже ничего платить пока не приходилось. Во дворце мне все давали так. Большинство в этом мире, на цивилизованных территориях, получает порядка 500-800 IQ в месяц. Этого хватает, чтобы снимать приличное жилье и содержать семью из 3-4 человек, еще этого хватает на топливо и стандартное обслуживание автомобиля. Доход более 1000 IQ считается очень высоким. А во, так я почти богат. А где получить можно? Мне же еще даму в ресторан вести. Вот тут загвоздка. Осадила меня зеленоглазая. Дело в том, что деньги будут перечислены на счет в банке ордена, который привязан к ID, которого у тебя нет. Как я сказала, займусь этим вопросом. Но пока этих денег получить ты не сможешь. Возьми эту флешку, на ней все данные, и как только получишь ID, то покажешь ее в любом представительстве ордена, и твой бонус сразу перечислит на счет. Только не потеряй. Она передала мне флешку. Я паник. Анисса продолжила: не переживай. Тебе еще принадлежат вещи и автомобиль устраненных бандитов. Насколько мне известно, у них были с собой наличные. Кроме того, если не нужно, то можешь продать лишнее оружие. Да и автомобиль у тебя вроде свой, а их транспорт можешь также продать, тут есть автосалоны. Сейчас я вызову Мэтта, и он тебя проводит. Получишь все, что тебе причитается. Ну и жду тебя к 21 часу. Нисса снова улыбнулась и вызвала некого Мэтта в кабинет. Через минуту в дверь высунулась тощая голова вояки. Нисса дала ему какие-то указания, кивая в мою сторону. Он же вылупился с нескрываемым удивлением. Ну да, не каждый день видишь диванного воина, устранившего особо опасного преступника. После чего хозяйка кабинета сухо и официально со мной попрощалась. Быстро она меняет личину, и взгляд такой ледяной стал. Бррррррр. Мэтт повел меня в небольшой зал на первом этаже, где за столом сидел здоровый и страдающий лишним весом мужичок с залысинами и пышными усами. Стив, представился он, выслушал Мэтта и тоже стал меня с удивлением рассматривать, но буквально несколько секунд. Потом пошел в подсобку и приволок оттуда коробку и оружейную сумку. Из коробки достал запечатанный пластиковый пакет, в котором оказались пара электронных часов с местным временем, кучу каких-то пластиковых карточек, обмотанных резинкой, карты местности, пара швейцарских ножей и еще разная мелочь. Ладно, потом разберусь. А вот содержимое оружейной сумки повергло меня в шок. Это же винторез. Учитывая, что в моем хозяйстве уже был ПСС, то я прям начинающий сотрудник спецслужб. Только где я патроны к этому добру брать буду? Они тут точно специальные. Впрочем, небольшой запас нашелся тут же в сумке, вместе с запасными магазинами. Также был второй автомат, хотя скорее пистолет-пулемет, также с интегрированным глушителем. Опознать его не смог, хотя точно где-то видел, наверное, в стрелялках или читал статью об оружии. Пара пистолетов. Копия американского 1911 с головой быка на щечке рукоятки. Марка второго пистолета мне неизвестна, но не старье, а все, что мне неизвестно, обычно обзываю береттой. Тут же лежали пару ножей, на 40, явно новодел, а я с детства мечтал о таком же, только настоящем, из нашей уральской дивизии черных ножей. Второй нож не опознал, но внешне напоминает те, что были у американских вояк во Вьетнаме. Мне дали на подпись бумагу, видимо, с описанным имуществом. Так как мой инглиш довольно слабый, то для вида быстро пробежался глазами, зацепившись взглядом лишь за аббревиатуру HKMP5SD, и подарил свой автограф местному отделению ордена. После попрощался со Стивом и Мэтт поволок меня на улицу. По пути закинул свежие плюхи в Шкоду и поплелся за Мэттом. За зданием офиса оказалась небольшая стоянка, и щуплый вояка показал мне настоящий в углу Defender 90 песочного цвета, причем не древний, а вполне себе современный вариант. Мэтт сунул мне ключи и смотался по своим делам, оставив меня решать задачку, как отсюда уехать на двух авто. Набрал Ислама и вкратце обрисовал ситуацию, услышал, что мне нужно подождать минут 20. Ислам появился даже раньше и, пройдя КПП базы, подошел ко мне. «Что тут у тебя, Леня?» «Да вот, перешло по наследству, надо как-то забрать с базы. А во, хорошая машинка. Давай пока угоним до парковки у КПП дворца, а там решишь, что с ним делать. Карты, деньги, лимузины. Новая земля. Эмират Мехтум. Город Аль-Фахиди. 12 число. 10 месяц 29 года. 16:45. Добравшись до парковки у дворца и попрощавшись с Исламом, я пошел изучать чудо вражеской техники. Облазил весь деф и, не найдя ничего полезного, решил устроить тест-драйв. Уу-у-у. Да это же просто УАЗик. Ровно как тот старенький 469, на котором сдавал права в военной автошколе. В салоне тесно и шумно. Локоть левой руки почти вплотную к двери, тугие педали присрали криво относительно руля. С такой эргономикой быстро станешь инвалидом. Несмотря на усилитель, нужно виснуть на руле, чтобы задать нужное направление. Короче, обычная консервная банка для вояк. И нахрена охотники в России из тех, что побогаче, приобретают это недоразумение? Разве что ради дизеля и демонстрации статуса. Впрочем, наверняка еще и потому, чтобы не ремонтировать после каждого выезда, в отличие от УАЗика. Решено, продаю. Надеюсь, цену дадут нормальную. Без сожаления оставил британский внедорожник на парковке у КПП, нырнул в свой лимузин и покатил к дворцу. Добрался до апартаментов, стал изучать перепавшее мне добро. Швейцарские ножи отложил в сторону, оставлю, вещь в хозяйстве полезная, как и фонарик. Одни часы, что были в красивой серебряной оправе, повесил себе на запястье, теперь будет удобнее ориентироваться. Вторые продам или про запас оставлю. В дверь постучался и зашел Анвар, предложил покушать. Я вроде как вечером в ресторан, но набивать брюхо при даме некультурно, и решил подкрепиться сейчас. Мажордом почти моментально организовал салат с мясом, бутерброды с какой-то местной вкусной икрой, эклеры и большой кофейник с кофе. Не забыл Анвар и про мою любовь к сливкам. Сам распорядитель замка составил мне компанию, между делом пояснив, что пластиковые карточки из пакета есть те самые местные ЭКЮ. Живем. Хоть не придется клянчить у Саида, а то и так чувствую себя крайне неловко. Анвар, а Саид реально эмир? Пухлиш удивленно вскинул брови. Леа, а ты не знал? Нет, он не говорил. Я не думал, он такой скромный. На английском стараюсь говорить короткими и простыми фразами. Надо больше практиковаться, чувствую, в этом мире это необходимо. Анвар, отпив кофе и глядя на меня, продолжил. Господин Саид очень умный и скромный человек. Когда он здесь оказался, то был в шоке от того, сколько денег ушло на строительство дворца и при этом многое сделано рабским трудом. А почему он решил изменить политику? Поговори об этом с ним. Я одно могу сказать, сейчас настало прекрасное время. Даже во дворце. Прежний правитель держал здесь огромный гарем из невольниц и был жесток с ними. Даже личная охрана жила в бараках за периметром. Двух моих младших помощников он казнил лишь по подозрению со связями с женщинами. Но я достоверно могу сказать, что такого не было. Меня спасло лишь то, что у меня была жена, и мой род очень давно служит правящей семье. Сейчас дворец действительно превратился в резиденцию и административное здание. Господин Саид оставил себе лишь малую часть для личных апартаментов. Стражи и все высокие советники имеют здесь свои апартаменты. Удобно служить и работать в одном здании. Тем более все оплачивается из казны. Подданные благодарны ему и его мудрости. Да хранит его Аллах. Анвар засобирался. Я же продолжил разбирать трофеи. Изучение карты я оставил на потом. Прибрал какие-то записки на неизвестном мне языке, наверняка на чеченском, позже покажу Исламу, вдруг что-то полезное, и принялся считать доставшиеся мне от киллеров наличные ЭКЮ. Местные деньги были весьма интересные, пластиковые, размером с игральные карты, все одинакового размера, только разных цветов в зависимости от номинала, все в голограммах, с перфорацией для слабовидящих на лицевой стороне, на тыльной стороне большой знак пирамиды с глазом. Масоны, так это знак ордена, равенство и братство, значит, ну-ну. Также обнаружил 5 золотых монет достоинством в 200 IQ. Наверное, как на старой земле они служат для сбережения крупного капитала. 1000 IQ на всякий пожарный, неплохо. Несколько мелких пластиковых монет мелкого достоинства, это копейки местные, понятно. Пачка IQ была довольно внушительной. Разложив по номиналу и пересчитав, присвистнул, а во, почти 15 тысяч, 14950, если быть точным. И это, не считая золотых монет и мелочи. Видимо, это был аванс за устранение Саида. То, что эти двое, которых мне удалось уничтожить, были киллерами, и их цель был именно Саид, у меня сомнений уже не было. Слишком много факторов говорило об этом. И то, что это только аванс, тоже сомнений не было. Хотя сумма и так не маленькая, но если уж за голову бандита давали 10, то сколько могли дать киллеру за устранение местного владыки? Да уж, попал прямо в центр местных политических разборок. И что от меня хотят Саид и Нисса? А кому еще я тут интересен, Дилараа? Ну да ладно, война план покажет. Взглянул на часы, было уже 18:25, и тут меня осенило, вот я дебил. Мне же сейчас с местным начальником ордена Омаров кушать, а у меня из одежды только арабский прикид, да военный камуфляж. Надо срочно приодеться. Снова набираю Ислама. Ну, у кого мне еще узнать, где тут магазины? Да Леня, Ислам, слушай, мне костюмчик нужен. Ресторан посетить, вроде как приличный. У гостиницы Аль Арабия. Ну да, это приличное место. Пожалуй, лучшее в городе, кроме дворца. А зачем ты туда собрался? Анвар принес остывший кофе. Смеется, рыжий шайтан. И все ему знать то надо. Да вот решил даму выгулить, да и самому развеяться. Пора уже акклиматизироваться. Уж не нашу ли стальную леди, мисс Рейли? В его голосе слышно нескрываемое удивление, ну а я не стал секретничать. Уже совсем не мальчик, чтобы интриговать и скрывать правду. Есть такое дело. А во, как ты эту стерву заарканил, учитывая ее пристрастие? Да блин, Ислам. Просто оказать уважение. Знаешь ведь, что у меня там семья, жена. Никаких планов на нее не строю. И какие такие пристрастия у мадам? Не знаю, что происходит. Но ты снова отличился. Никто прежде не видел мисс Рейли в компании мужчины. Зато давно ходят слухи, что она в отношениях с девушками. Толстенькая латинка с базы, в частности. Вот видишь. Так что просто деловая встреча в неформальной обстановке. А у меня и одежды нет для такого случая. Помнишь, как на главную площадь проехать? Вот от здания банка, в сторону гавани будет магазинчик такой с большими витринами. Вывеска зеленая с золотой вязью. Не ошибешься. Владельца зовут Амир. Скажи, что от меня он хорошую скидку сделает. Дерзай. Время уже поджимало. Быстро собрался и, взяв с собой 2000 IQ, я поехал, долго думал, сколько брать с собой денег. Хрен знает, сколько стоит костюм. Да и ресторан недешевый планируется. Магазин нашел довольно быстро. Ассортимент был представлен в основном арабским платьем, но было и несколько классических европейских костюмов. Ко мне сразу подошел высокий и худой продавец и обратился по-английски. «Хилла, мы нами и Самир. Вхат даест хегентлиман вант, ду ю спик по-рашен, а чем черт не шутит?» Амир грустно улыбается и разводит руками, типа «извиняйте, грамоте не обучен, ладно». Буду тренироваться и перехожу на инглиш. На секунду задумавшись, он оживился. Вы тот самый русский? Не знаю, тот ли я самый, и пожимаю плечами. Это вы спасли нашего мира и новую надежду. Да конечно это вы, сейчас здесь нет других русских. Оба, как загнул, я уже прям спаситель мира какой-то. Деликатно отмахнулся и ткнул в костюм. Амир, надо такое. О, это очень хороший костюм, давайте примерим. Как вас зовут? Леонид, можно просто Ля. Как царь Спарты, и он туда же, да просто деда так звали, и родители в честь его назвали. Но объяснять это Амиру я не стал, только улыбнулся. А костюм действительно хорош, белоснежный, приталенный пиджак, легкий из хорошей ткани, название которой мне неизвестно, только подшить в нескольких местах и штанины брюк укоротить. Амир пытался пристроить на меня еще жилет, но не люблю я это дело. Тогда сноровистый продавец стал подбирать рубашки. Пометуя об объекте сегодняшней встречи, выбрал приятного зеленого оттенка. Ну а че, сняв мерки и записав результаты измерений в блокнот, Амир скрылся в подсобке. Вернулся через несколько минут и предложил выбрать туфли. Разумеется, остановился на белых, в цвет костюма. Судя по всему, из натуральной кожи, сверху отверстие для вентиляции. А тут и портной, который, видимо, и работал в подсобке, принес подшитый по моей мерке костюм. Смотрю на себя в зеркало, и узнать не могу, вот прям денди. Сам бы себе дал. Амир одобряюще цокает языком и показывает большой палец. Может, арабы и склонны нахваливать свой товар, но тут придираться было бессовестно. Сколько стоит, Амир? Этот костюм и все остальное стоит 1200 экю, но тебе я сделаю за 800. Поверь, это очень дешево, а я ему верю. Вот реально классный костюм. Не знаю, какое тут соотношение экю к доллару, но на старой земле такое потянет минимум на 2000 баксов, если не дороже. Решил не поминать ислама и рассчитался как есть. Амир, где купить цветы? У господина Лиа свидание? Амир заметно оживился. Да, деловая встреча с женщиной. Владелец лучшего здесь магазина одежды прищурился. Цветы лучше взять у площади. Это через 3 дома отсюда, справа. Вывеска есть. Но учти, что с местными женщинами здесь не принято ходить на свидание. Только с женой. Иначе могут быть проблемы. А свободную женщину лучше сводить в ресторан Аль-Арабия. Кто-то с базы. Да что они все такие да баб любопытные. Молча киваю. Амир расплывается в улыбке. Выглядишь на миллион IQ. Пусть Аллах дарует тебе удачу. Крепко пожимаем руки. И я отправляюсь в сторону цветочного магазинчика. Букетов было немного. Больше все в горшках. Наверное, тут не особо принято дарить женщинам цветы. Выбрал что-то похожее на белые лилии с приятным слегка медовым ароматом. А стоили всего 80 копеек, так что отдал 1 IQ пластиковой монеты и, не дожидаясь сдачи, вышел. Оставалось еще минут 40. Увидев по пути мойку, решил сбить пыль со своего лимузина. Да, среди местного автопарка, мой суперб точно претендует на премиум. Потерянный рай, новая земля, Эмират Мехтум, город Аль-Фахиди, 12 число, 10 месяц 29 года, 21.01. Мисс Рейли оказалась пунктуальной и спустя тактичную минуту опоздания появилась на крыльце. Она была в легком и воздушном сарафане чуть выше стройных колен, с пестрым рисунком цветов и бутонов. Длинный огонь волос был распущен, ведьминские глаза горели изумрудами, и сейчас в ней было что-то весеннее и жизнерадостное. Не будь мое сердце занято, точно бы влюбился. А так, просто любуюсь естественной красотой. Нисса с удивлением уставилась на мой аппарат, в смысле автомобиль, это твой? Вот зараза, даже мой прикид не оценила, на чем прилетел. Вот такой у меня ковер-самолет и уже готов своровать принцессу Жасмин. Нисса засмеялась, уговорил. Аладдин, хотя твой ковер-самолет не лучший выбор для новой земли. Кстати, прекрасно выглядишь. Спасибо, но ты вообще как весенний лучик солнца. Оба-на, а она умеет краснеть. Вон как зарделась. Пожалуй, надо будет полегче с комплиментами, а то поймет не так. Бабы же очень легкие на уши. Закончив обмен комплиментами, открываю даме дверь, к чему она оказалась совсем не готова и на секунду замялась. Вот блин, лактешное отродье, все человеческое в женщинах искоренили, нельзя уже и джентльменом побыть. Усадив спутницу, дефилирую на водительское, попутно замечая злую физиономию пышной латинки в окне офиса. Хотел ей показать язык, чисто из озорства, но решил, что у любовницы Ниссы сейчас и так глубокий стресс. Глядишь, еще и скандал закатит. Под удивленные и восхищенные взгляды бойцов базы покидаю КПП. Нисса, Лиа, зови меня Нисс или Нисси. Хорошо, Нисс, подскажи, где тут найти заправку? Где автосалоны знаешь? Да, вот там ближайшая. У тебя дизель? Нет, бензин. А что, есть проблемы? Если качественный бензин, то он есть не везде, только в крупных городах и очень-очень дорогой. Остальное топливо довольно низкого качества, поэтому большинство использует дизельные машины или старые автомобили, которым не так важно качество бензина. Но дизельное топливо низкого качества тоже быстро убивает топливную систему. Извини, Лиа, я не механик и говорю, что известно мне. И действительно намного дороже. Дизельное топливо стоит примерно 60-80 центов за литр, но есть места, где еще дороже. Здесь дешевле для местных, так как тут добывают и перерабатывают нефть. Обычный бензин, это как староземельный октан 92 по цене примерно так же, иногда чуть дороже. Бензин высокой очистки с присадками появился совсем недавно и стоит в два раза дороже дизеля. В Порто-Франко вообще 2 ЭКЮ за литр. Немногие могут себе позволить, особенно учитывая большие расстояния здесь. А нефть тут только у арабов? Нет, еще есть на русских территориях. Как и в том мире, вам повезло. Причем там ее нашли впервые, арабы подключились позже. Еще есть в дельте Амазонки, Но кубинцы только начали разработку. Разведанные месторождения есть и в Имамате, но там ими никто не занимается. На заправке залил полный бак БЕСТ, так тут назвали высокооктановый бензин. 50 литров вышло на 75 ЭКЮ. Да уж, не слабо, учитывая, что средняя зарплата, как говорят, около 700 в месяц. Лимузин признаков недовольства местным топливом не выразил. Ну и хорошо, низ, а 1 ЭКЮ это вообще, сколько в долларах? У нас нет привязки к доллару, ЭКЮ обеспечен только золотом. Когда люди переходят в этот мир обычным способом, они могут сдать на базе свои старые деньги по курсу. То есть инфляция все же есть, здесь нет. Инфляция есть за ленточкой, отсюда и колебания курса, но они незначительные. 1 ЭКЮ на сегодняшний день примерно 4,25 доллара. Нифига себе, я заправился. Это получается почти на 300 баксов. Как тут выжить на 800, Леа, ты считаешь старыми мерками? Здесь все местные, особенно еда, очень дешевая, да еще и невероятно вкусная и полезная. Жилье вообще намного дешевле, чем в старом мире. Ладно, учитель, куда ехать? Сами мы не местные. Нисса не поняла старой русской шутки, но улыбнулась и стала подсказывать маршрут. Гостиница «Аль-Арабия» оказалась спрятанной в парке у набережной, недалеко от центра Карфагена. Я ожидал увидеть что-то в средиземноморском или арабском стиле, но это был современный двухэтажный корпус в стиле хай-тек, ресторан примыкал сбоку. Также на территории гостиницы притаились отдельные домики для гостей, спрятанные за кустами то тут, то там. Домики по внешнему виду напоминали модные нынче в России комплексы «Побег из города». Территория была закрыта и охранялась. Охранник на въезде, было, замялся, но, увидев мою спутницу, опустил челюсть и молча протянул гостевую карту. Мы оставили лимузин на парковке и пошли в ресторан. Зал был почти полный, арабов было немного, зато были чернокожие и европеоиды. Метрдотель, издали завидев нас, заулыбался, начал суетиться и давать команды. Нисса, поздоровавшись с ним, сказала только «Вип», на что метрдотель кивнул и проводил нас в самый дальний конец ресторана в отгороженную со всех сторон кабинку, зашторенную с лицевой стороны. Да тут иначе и не посидеть. Пока мы шли через зал со всех сторон только, и слышал ахи, вздохи и восклицательные возгласы. И какая-то бабенка из европейцев отвесила подзатыльник своему муженьку, а не разевай роток на чужой лобок. Да уж, не привык я к такому вниманию, да и спутница, похоже, немного зарделась. Мы присели и пока ждали официанта, Нис потупила взгляд и сказала: «Знаешь, сегодня я впервые позволила себе прийти сюда как обычная женщина, не в деловом костюме навстречу и не в этих арабских тряпках, прячась от назойливых взглядов. Я так устала жить среди мусульман, 2 года почти как вечность. Так что ты тут делаешь, разве нельзя работать в другом месте?» Нас прервал официант. Я попросил Низ сделать заказ за двоих. «Леа, ты любишь морепродукты?» «Да, они тут очень вкусные, все, что я пробовал». Она с какой-то загадочной улыбкой сказала название блюда официанту и заказала себе. «Пить что будешь? Водку, Низ? Если я русский, то это не значит, что пью только водку. Прости, стереотипы. Разумеется, в курсе, что это миф». И мило так улыбается. Вот же зараза какая, даже не обидится на нее. Для сегодняшнего вечера я бы не отказался от хересного бренди и пару бокалов вина в качестве аперитива. Нисса что-то уточнила у официанта. В этом мире пока проблемы с благородным алкоголем, но у них есть заленточный 15-летний испанский Торрес. Тебя устроит? Да, вполне. Но учти, что это не дешево. Староземельные алкогольные сигареты здесь могут стоить и в 10 раз дороже. Один раз живем. Да, как много раз я это слышала. Может, потом объяснишь мне смысл, хотя я примерно догадываюсь. Закончив с оформлением заказа, мы помолчали, пока нам не принесли бутылочку белого. Низ тоже решила поддержать меня с вином. Вино оказалось из местной Испании, легкое и бархатистое, как говорят сомелье, с приятными цветочными ароматами и цитрусовыми нотками. «Нисси, ты так и не сказала, в чем проблема покинуть это место?» После длительной паузы она кивнула, как бы соглашаясь сама со своими мыслями, и решилась: «Не подумай, что я жалуюсь, и не надо меня жалеть. Я та еще стерва. Просто сейчас мне очень хочется побыть женщиной. Когда ты сегодня ошарашил меня своей фразочкой, то что-то во мне сломалось. Прости, не хотел тебя обидеть, но и не мог думать, что ты знаешь русский». «Да какой обидел? Наоборот, я и так читаю это во взгляде каждого нормального мужика, но чтобы вот так просто и честно. Как у вас говорят, святая простета. Тут я развел руками. Красивая, че уж тут, а мне приходится каждый день игнорировать десятки озабоченных глаз и думать о своих делах и перспективах. Так и что там с перспективами? Дело в том, что меня перевели сюда вроде как на повышение. Я, дура, сначала обрадовалась, пока не поняла, в какую задницу попала, а вернуться назад уже возможности нет. Даже на рядовую должность, тут такое дело. Поднимаясь в карьерной лестнице ордена на определенном этапе, его почти невозможно покинуть добровольно или вернуться в рядовой состав. Сейчас, временно исполняя обязанности начальника базы, у меня есть доступ к неудобным файлам, по сути, оказалась заложником ситуации. Да и не затем шла наверх, чтобы сейчас бросить все. Нужно лезть на самый верх и налаживать связи среди управляющих ордена. Тогда есть шанс уйти мирно и с прибытком. А с чем это связано? Секретность, Ля. У ордена много таких скелетов в шкафу, что их разглашение равно смертной казни. Разумеется, рядовые сотрудники не в курсе. Но в орден берут жестоких карьеристов, и все пытаются лезть вверх. Чтобы выжить в этом же богадюкинге, нужно быть хищником с очень большими зубами. Если так, то тебя или иного сотрудника ордена могут выкрасть, чтобы выбить данные. Ля, я не враг сама себе, чтобы собирать компромат на орден. Все, что от меня можно получить, и так ходит на уровне слухов по всей новой земле. А чтобы у сотрудников ордена не было уязвимых мест, то нам почти официально запрещено вступать в брак, и не дай бог забеременеть. Орден делает все, чтобы сохранить свои секреты. Впрочем, рядового состава это не касается, поэтому в ордене так популярны, так скажем, однополые отношения. Нисса снова немного зарделась и потупила взгляд. Вообще среди геев и лесбиянок очень много эгоистов. Среди карьеристов почти все эгоисты. Иногда, чтобы идти выше в ордене или получить теплое местечко, нужно хорошо проявить себя в постели начальника, и нередко этот начальник одного пола со своим протеже. Но твоя сотрудница ниже рангом, какой тебе смысл развлекаться с ней? Не похоже, что ты убежденная из этих, и я неопределенно помахал рукой в воздухе. Младшие сотрудники бывают очень полезны, когда нужно прикрыть задницу или выполнить неблагодарную работу. Изабеллу глупая и заносчивая баба, на которую не засматриваются мужики. Вот и бесится, а я этим пользуюсь. Я же сказала, что стерва. И тут меня снова на секунду обжег ледяной холод ее глаз. А это неприятненько, да уж, не перестает меня удивлять эта ведьмочка. Низ, ты же и меня планируешь использовать в своих целях? Она стала серьезной и прожигала меня своими изумрудами, что-то решая в своей рыжей голове. Да, не буду этого скрывать, и считай это моим вкладом для того, чтобы наши отношения стали доверительными. Но какой мне интерес? Мне не нравится идея стать сакральной жертвой на пути к твоему трону. И тут она неожиданно взяла мою руку в свои теплые ладошки и посмотрела мне прямо в глаза. Я не буду использовать тебя в темную, честно. Помоги мне, и я окажу тебе поддержку. Если все пойдет по моему плану, то вместе мы добьемся многого в этом мире. Хорошо, а какие гарантии? Максимум, что ты потеряешь, то какие-то плюшки от ордена сейчас, а впоследствии вообще ничего не потеряешь. Но если мне удастся прыгнуть выше, то смогу тебе способствовать во многих вопросах. Допустим, я тебе поверю, и что ты мне предлагаешь делать сейчас? Нисса заметно расслабилась и начала давать расклад. Ля, я уже объяснила, как орден трясется за свои технологии ворота и их безопасность. Если твой случай придать огласке и подать в красках нужным людям, то это снова поднимет спор о рассекречивании технологий ворот, так сказать, во избежание подобных инцидентов. Этот вопрос и так зреет давно, а тут такой повод подворачивается. Большей части боссов ордена это не нужно, ведь это деньги, огромные деньги. Моя задача, как ответственного сотрудника на этом месте, убедить тебя не разглашать данные и не требовать компенсации от ордена, провести твой случай, как обычного переселенца, отправленного по ошибке. Понятно, что этого разговора у нас с тобой не было, но тут уже мой интерес. Так, а что мешает меня устранить и спрятать грязное белье под кровать? Ниссу передернула, и она уставилась на меня. У тебя весьма критическое мышление. Действительно, некоторые боссы рассматривали такой вариант, но далеко не все руководители законченные мрази. Кроме прочего, после того, как ты неожиданно спас Саида, то стал весьма известен в узких кругах, но не афишируя эти знакомства. Если устранить тебя, то Саид начнет рыть носом землю, и это событие тоже может стать достоянием общественности, у него тоже есть связи в верхушке ордена. Пусть Саид будет козырем у тебя в рукаве. Как ни крути, но твое устранение может породить еще больше подозрений и вопросов к ордену. Так что скажешь, Леонид, ты мне веришь, допустим. Но для полной картины не понял, в чем твоя выгода, кроме как благодарности за хорошо выполненную работу. Скажем так, я представляю интересы одного из боссов. Он адекватный человек, но против раскрытия технологии ворот. Если мне удастся решить вопрос с тобой, то найдут повод продвинуть меня выше. Вероятнее всего на Орденские острова, хотя может и скромнее, на первое время. Тем более, сейчас несколько руководителей подставились на махинациях и скоро вакансии будут открыты. Я молча думал и строил расклады в своей голове. В целом все, что сказала Низ, укладывалось в логику, и ждать подвоха лично от нее смысла не было. Вопрос оставался только в том, действительно ли она может способствовать в будущем. Требовалось что-то, чтобы закрепить договор. Принесли ужин. Огромные порции всякого аппетитного на вид. Низ заказала себе салат и какую-то отбивную. Вино она решила не менять, и распитую бутылку нам уже поменяли. Я же налил ароматный бренди и предложил тост. За знакомство. Низ с удовольствием поддержала. Вот я балбес. Цветы-то. Цветы для бабы забыл в багажнике. А они на такой жаре уже наверняка завяли. Жестом подзываю официанта и почти на ухо интересуюсь. Цветы есть, официант? Невысокий и живенький латинос Хорхе улыбается и машет гривой. Намек понял. Через пару минут Хорхе мне выразительно подмигивает, пока Несса занята едой. Делаю вид, что пошел в уборную и выскользнул в зал. Хорхе вручает мне такие же лилии, что я безответственно забыл в багажнике. Сую ему 10 IQ, на что возмущенный Хорхе шипит: «Не надо, сеньор, вы меня оскорбляете. Это честь, помощь джентльмену. Ну, блин». «Спасибо, Хорхе. Ну уж чаевые я тебе впулю, не отмажешься. Может, Ниса и современная европейка с лесби-замашками, но все равно против природы не попрешь. Любит самки, когда им самцы симпатичную добычу в пещеру волокут. Да еще и фоном местный певец приятным голосом завел: «Лови метендер, лови метруе». Ну, Хорхе, ну злый день. Точно он подсуетился. И как мне теперь выпутываться?» И Ниса снова очаровательно зарделась. Чтобы не выглядеть грубым мужланом, приглашаю даму на танец. В зале начинают аплодировать, а кто-то присоединяется танцевать. Ох, бля, куда меня понесло. После ужина пошли гулять на набережную. Кстати, сам прекрасный ужин в дорогом ресторане обошелся в смешные 30 IQ, если не считать дорогого староземельного бренди, который обошелся в нескромные 50. Но я округлил до 100, оставляя хорошие чаевые Хорхе. Парень реально старался. Он же не знает реального положения дел. Низ периодически погружала свой очаровательный носик в букет, косилась на меня и мило улыбалась. Шли вдоль прибоя, по песку, взявшись за руки. Дело только шло к закату. А хорошо, что день здесь такой длинный. По сравнению с прежней жизнью мне казалось, что за этот день я сделал больше, чем за месяц на старой земле. Проводив солнце за край горизонта, мы вернулись в парк отеля, и Низ повела меня по дорожке к крайнему домику. На что это она намекает? Рыжая ведьма взяла меня в плен своих объятий и страстно впилась глубоким поцелуем. Не дав мне отдышаться и прийти в себя, она тихо сказала: «Я знаю, у тебя есть семья, а у меня нет никого. Просто будь со мной сейчас, сделай меня счастливой хоть ненадолго». Кто там сказал, что рыжие – бесстыжие? Теперь я с ними согласен, по крайней мере в случае Низ. Что мы вытворяли, стыдно даже подумать. Не то чтобы рассказать, но в постели это была полная оторва, а ведь мне уже не 20 и даже не 25. Походу ведьмочка не просто так заказала мне каких-то моллюсков, и мордаха была такая хитрая. Мы отдыхали после очередного подхода. Низ положила голову мне на грудь, а я переваривал все происходящее. Наверное, был готов принять ее в своем сердце как близкого друга, но не более. Я понимал, что у меня с Низ нет счастливого будущего. Понимал, что мы с ней очень разные, и не чувствовал за собой измены перед женой. Ни за что не променял бы родного мне человека на эту красотку. Но разом потеряв свой привычный уклад, и оказавшись здесь с неопределенным будущим, мне очень нужен был якорь. И сейчас этим якорем оказалась Несса Рейли. Наверное, Низ думала о том же или прочитала мои мысли. Не переживай, если что. Считай, что ты сделал доброе дело для отчаявшейся девушки. Мне очень нужен кто-то, на кого можно опереться в этом мире. А Саид, это что сейчас было? Ревность. Да не, реально нужно понять для общей картины. Саид очень важный и надежный бизнес-партнер, и политический лидер. Но как мужчина он мне не интересен, тем более у меня аллергия на мусульман еще со старой земли. Вступать с ним в интимную связь, значит раскрыть свой козырь в этом мире. А Саид знает, что ты его используешь в темную. Саид очень умный человек и прекрасно все понимает между строк. Тем более он мне тоже помог, и я ему уже обязана. Говорить не будешь, тебе скажу. Прежнего правителя убили радикалы с моей подачи. Саид узнал об этом, но когда увидел, что тут творил его брат, то все спустил на тормозах. Не прими за грубость, но Саид опора более существенная, чем моя персона. Дурак ты, Ля, там только холодный расчет, а с тобой еще и чисто бабская. Ткнула меня кулачком под ребра и укусила за плечо. Ай, уже наступила ночь, когда в темноте раздался тихий голос, прижавшийся ко мне низ. Мама умерла от онкологии, когда мне было 10 лет. До 25 я прилежно училась и ходила в евангелическую церковь. Потом при шторме погиб отец, его рыболовная шхуна утонула вместе со всем экипажем. Кругом увивались ухажеры и звали замуж, а я грезила о карьере успешной женщины, чтобы изменить свою страну к лучшему. Но какие могут быть перспективы в маленькой Ирландии, тем более у девчонки из крошечной рыбацкой деревушки? Можно было зайти в политику на волне разных НКО, но фемки, зеленые и борцы за права всяких мерзких меньшинств меня откровенно раздражали. Пока я годы тратила на образование, эти бездарные создания способны были только орать, что их притесняют, и ходили с дурацкими плакатами по улицам. Потом к нам хлынул поток мигрантов с Востока и из Африки. Беженцы. Ха. Они приехали только для того, чтобы не работать и жить на пособие. Твари, бандиты и насильники. А полиция ничего не делала. И моя родная Ирландия превратилась в выгребную яму. Там нет перспектив. Тогда меня и нашел вербовщик ордена, сманил на новую землю. В ордене меня сочли перспективной и пригласили на работу, на базу «Россия». Первый месяц я была в ударе, трахалась едва не со всеми мужиками-переселенцами, даже женатыми. Коллеги посмеивались, но мне было наплевать. В итоге я залетела, и чтобы не вылететь из ордена, мне пришлось сделать аборт. Потом мне одна из коллег призналась, что от ворот идет некое излучение, которое влияет на гормональный фон и вызывает постоянное половое влечение. Орден об этом не предупреждает, а опытные сотрудники с усмешкой наблюдают, называют это прививкой ордена. Сколько я тогда плакала, было так горько и больно. 2 года мыкалась по разным низким должностям потому, что было противно ради карьеры сосать член очередного начальника или лизать промежность мерзкой старой извращенки. Меня даже по ротации не меняли, как это положено обычно. Надо было уйти еще тогда, но уже съела столько дерьма, что отступать было глупо. Тогда я окончательно и превратилась в меркантильную тварь. Мне было насрать на тех, кто рядом, мне было пофиг перед кем раздвигать ноги, лишь бы это было выгодно для моей карьеры. Тогда меня и отправили на повышение. Сюда, ха, только там, где начальник пидор, во всех смыслах, нет перспективы для женщины. Я еще надеялась, что он уйдет на повышение и у меня шанс впереди, но эта гнида не собиралась уходить. Он помогал переправлять сюда рабов и курировал наркотрафик. А ведь здесь даже ни с кем потрахаться. Пидор начальник и кругом ненавистные мне арабы, которые только и мечтают утащить в свой гарем, ну не с солдафонами мне кувыркаться. Вот и пришлось утолять голод с глупой Изабеллой. Последней каплей стало то, что среди рабов я увидела девушку, бывшую коллегу. Ее насиловали и избивали 10 матросов-арабов, а потом просто перерезали ей горло. Им было смешно, твари. Тогда я подговорила бывшего начальника безопасности Эмирата убить эту орденскую мразь, когда тот будет развлекаться со своим любовником из банка ордена. Это было просто, мужеложство здесь карается смертью, и на это он согласился легко, тем более думал, что стану его личным трофеем в гареме, ха, 2 раза ха-ха. Я же тем временем донесла Эмиру информацию, что против него готовится переворот, где и когда соберутся заговорщики. Попутно, через ислама, предупредила Анвара, чтобы он со стражей держал оборону дворца. Ислам тогда был рабом и единственный, кто говорит на русском, чтобы мой секрет не был раскрыт. Ну а дальше все завертелось. Начальник стражи убил представителя ордена, что послужило отмашкой для нападения со стороны эмира. Эмир убил начальника безопасности, но подтянулись бандиты, которые решили пограбить под шумок и стали резать всех. Эмира порубили на куски, ну а подготовленный дворец выстоял. Правда, меня сдали Саиду, что грозило мне смертью, ведь убийство родственника, тем более королевских кровей, является личным оскорблением. Но разобравшись с тем, что тут творилось, и что формально к убийству не причастно, он простил мне это, а я чувствую себя обязанной ему. А сегодня появился ты, и впервые в жизни я почувствовала себя женщиной без всякого подтекста. Хотя ты и пошляк. Я слушал Низ, не перебивая. Понимал, что ей нужно выговориться, и клял это проклятый орден. Ля, я грязная мразь, да, прости, Низ. За что? За то, что меня не было рядом, так долго. Она расплакалась. Я стал гладить ее по волосам и неожиданно для себя запел. От края до края небо в огне сгорает, и в нем исчезают все надежды и мечты, но ты засыпаешь, и ангел к тебе слетает, смахнет твои слезы, и во сне смеешься ты. Три осыпай на руках у меня, засыпай, засыпай под пение дождя далеко, там, где небо кончается край, ты найдешь потерянный рай. К концу второго куплета Низ уснула, прижавшись ко мне, а я продолжал гладить ее по волосам и думал, какое скрепление договора мне еще нужно от нее. Она излила мне всю свою душу, открылась. Она действительно хотела сделать мир лучше, а стала жертвой своих амбиций и политики ордена. Может быть, у нее еще будет шанс изменить к лучшему хоть что-то. Проснулся снова засветло. Низ сопела, уткнувшись носом в мой бок. Лишь только пошевелился, прижала меня рукой к постели и стала целовать грудь, живот, ну и уговаривать на утренние процедуры. Сопротивляться было глупо, что уже накувыркал прошлым вечером, из архива совести не вычеркнуть. Да и чиста моя совесть, вот не чувствовал вины за это. Это не было ни пошлым мимолетным желанием, ни самой целью, а потому, ответил другу взаимностью. Только в этот раз все было нежно, хотя и страстно. Ладно, ладно, два раза согрешил. Мимолетно любуясь стройным телом зеленоглазой ведьмочки, когда та бегала в душ, Низ нырнула под простынь и, легонько уперев подбородок в мою грудь, стала зомбировать своими изумрудами. «Леонид, помоги мне, мне нечем доказать свою преданность, но я надеюсь, что ты мне поверишь». Это только слова, но уже решил, что не сильно много потеряю, помогая тебе. Что значит твое слово, покажет время. И буду ли тебе опорой, зависит от этого. Я не меркантильный, просто честный. Она приподнялась на локтях, потерлась своим носиком о мой и нежно поцеловала, и еще... «Пожалуйста, никогда не говори супруге о моей связи с тобой, она все равно не поймет, а мы можем потерять друг друга». Она права, в ее словах не было никакого подтекста. «Просто вот такой у меня специфический друг, не любовница и не девочка на ночь, просто друг, надеюсь, дела». Взбодрившись утренними процедурами, Несса заказала кофе и круассаны прямо на столик к нашему домику. Воздух еще был свежим, и мы наслаждались первыми лучами солнца. «Низ, а почему здесь все пьют кофе? Иногда так хочется чай с лимоном, а тут чай плохой, как солома на вкус, из-за ленточки возит, но он очень дорогой выходит, объем большой, а вес маленький, а кофе наоборот, даже самые невзрачные староземельные сорта вырастают очень ароматными и насыщенными, лучше любого дорогого сорта за лентой». Попив кофе и рассчитавшись за аренду домика, мы стали собираться. Кстати, удобно, что счет принесли прямо к номеру, и нам не пришлось лишний раз отсвечивать в отеле. А по аренде домика Низ наверняка договорилась втихаря накануне. Довез ее до КПП базы ордена, где уже многозначительно поглядывала дежурная смена. Низ попросила высадить ее у ворот, сейчас моя пышная подружка учинит скандал. Придется ее немного утешить. Фу, блин, Низ, ну можно без вот этого, к сожалению. Это моя реальность. Не забывай, что я конченая стерва. Да в курсе уже. Сегодня у меня много дел, в том числе и по твоему вопросу. Надеюсь многое решить. Завтра жду тебя в офисе к 10 утра. Так точно, мисс. Не поясничай. А еще вот что. Как только ты вывалился из старого мира и у меня появились данные о тебе, вычислили по номеру автомобиля, не удивляйся. Сразу связались с твоей женой и наплели с три короба про срочную командировку. Бред, но перечислили приличную сумму, якобы часть предоплаты. Потом введу тебя в курс дела более подробно. У меня отвисла челюсть от этой информации. Зашибись. А почему раньше не сказала? Низ потупила взгляд и почти прошептала: «Прости, но ты мне был очень нужен. И сейчас нужен. Но боялась, что потеряю свой шанс выбраться из этого дерьма. А теперь и ты знаешь, что мне не безразлична твоя судьба, и это пока меньшее, что смогла сделать. Обижаться на нее не было никакой возможности. Может, она стерва и играет в свою игру, но пока честна со мной, хотя и не всегда вовремя. Ладно, понимаю тебя, не переживай, просто неожиданно. и спасибо большое. Сейчас мне будет легче действовать». Изумруды снова вспыхнули ярким светом, быстро чмокнула меня в щеку, а потом в момент превратилась в хозяйку Медной горы и с надменным лицом вышла в свой мир. «Это тебе на пользу. Новая земля. Эмират Мехтум. Дворец Эмира. 13 число. 10 месяц 29 года. 9.15. Только вернулся во дворец, как тут же попал в лапы Анвара. Ля, я тебя потерял. Ты где был? Извини, Анвар. Деловая встреча». Пухлиш расплылся в улыбке, покивал, но по хитрющим глазам вижу, что надумал себе что-то. «Завтрак будешь, Ля?» «Да, можно в зале». Пока завтракали с Анваром, появился Есир и напомнил, что у нас по плану краткий курс НВП. «Да куда я денусь?» Позвонил Исламу и попросил сопровождать меня и помочь в прокачке нового скилла. Сказал, что будет к 11, аккурат после завтрака и небольшого отдыха. «Да, от еды здесь отдых нужен с такими порциями. Надо хоть бегать что ли, а то разжирею». К назначенному времени собрались у моей Шкоды. Учителя помогли дотащить сумки до местного небольшого тира в подвале. Увидев мой арсенал, Ислам спросил: «Леня, а ты в курсе, что нежелательно использовать бесшумное оружие? На некоторых территориях это вообще запрещено или потребуют специальное разрешение?» «Да откуда мне знать? Я тут без году неделя. И почему? Таскать снайперку 50-го калибра значит... Пожалуйста, а такие пукалки нельзя, и вообще я очень не люблю звук выстрела, ухи болят. Дело в том, что тяжелая винтовка или пулемет здесь очень актуальны. Кстати, настоятельно рекомендую прикупить. Ты просто еще не встречался с местными гиенами и свиньями под тонну весом. Да и для охоты на крупного и очень-очень рогатого скота тоже используют. А это оружие для тихой работы. Может, ты негодяй, и убил добропорядочного человека, и как потом выяснить правду? Таким оружием тут пользуются только военные, ну или бандиты. Во многих перестрелках ты автоматически будешь виноват, если не будет ответственных свидетелей, а порядочным людям скрывать свою стрельбу не положено. И что теперь делать? Оружие хорошее и редкое, дорогое и купить почти нереально. Продавать точно не нужно. Пользоваться и чистить научим, но открывай огонь из него только в крайнем случае. Пистолет такой тут мало кто знает, можешь оставить, но тоже не отсвечивай. Это даже более подозрительно, чем глушитель на автомате. Основной ствол используй обычный. Что до твоих нежных ушек, Ислам усмехнулся, то тебе стоит разжиться активными стрелковыми наушниками. Пока Ислам толкал мне политику местной партии, Есир с любопытством изучал оружие русского спецназа. Особенно его удивили патроны для ПСС. И правда, было непонятно, где там вообще пуля. С моего разрешения он попросил выстрелить из него. Далее произошла комичная ситуация. Я видел на ютубчике обзор данного пистолета и был абсолютно спокоен, но, чтобы нагнать жути, заткнул уши. Есир, глядя на меня, натянул наушники. А дальше был только пук. Надо было видеть замешательство Есира. Он разглядывал пукалку, переводил взгляд на отверстие в мишени. Да и отдача ему явно не показалась. Стянул наушники и попросил еще выстрел. Хотя патроны супердефицитные, хрен знает, найду ли их вообще, но для Синсия не жалко. Есир изготовился, прицелился, пук, гильза громче упала. Есир удивленно покачал головой, положил на стол и показал большой палец. Понравилось ему, ну и видимо попутно оценил его точность. Перешли к детальному осмотру моего арсенала. Заслужил он высокой оценки. Для многих жителей новой земли мои новые игрушки были хорошими экземплярами для коллекции. А уж если все вместе у одного человека. Винторез был в отличном состоянии, почти не стреляный. А неопознанный мною автомат оказался немецким пистолетом-пулеметом Hitzkirch MP5 в модификации СД. Так вот что значила эта аббревиатура, увиденная мною в документах, когда забирал наследство киллеров. Машинка очень хорошая и довольно редкая здесь. Выстрел не слышно с расстояния в 30 метров. Но так как у меня в комплекте уже был отличный чешский ПП, то надобность в этом отпадала. Ладно, пусть будет. Возможно, пригодится или подарю кому-нибудь. Так или иначе, мой арсенал был признан спецами. Порицание вызвало лишь отсутствие крупнокалиберной винтовки или пулемета. Есир явно о чем-то задумался, но не сказал. С пистолетами, не считая ПСС, было гораздо банальнее. Один, мною опознанный, действительно оказался бразильской копией легендарного 1911 от конторы Таурус, а по моему незнанию принятый за Беретту оказался СИК П-229 в гражданской модификации Е2, от военных и полицейских он отличался более эргономичной рукояткой. Но оба варианта получили одобрение, и выбор зависел лишь от моих личных предпочтений. Далее меня долго и нудно учили выхватывать и правильно держать оружие. Заставляли доводить до автоматизма. Сначала по порядку, а потом в разнобой. Только с винторезом особо не дрюкали, он для аккуратной работы и учиться вытаскивать и вскидывать в направлении мишени особо не требуется. А вот скоростное выхватывание пистолета из разных положений было мукой. Заставили даже затыкать за ремень сзади и выцарапывать его оттуда. Мучили часа два. Вместо ланча стали учить разбирать оружие и менять стволы на МДР. На скорость не гоняли. Главное, чтобы умел делать частичную разборку для чистки. Потом снова в разнобой заставляли собирать и разбирать. Обед изверги тоже сдвинули, напоследок озадачив меня тем, чтобы учился быстро выхватывать указанный ствол, наводить на мишень, нажимать на спуск. И после этого аттракциона мне нужно было разобрать, показать, что и как надо чистить и снова собрать. 5 часов почти гоняли. Наконец-то обед. Но и тут мне не дали расслабиться и поесть вволю. Алкоголь тоже запретили. Выделили на все 5 минут. Я уже начинаю их ненавидеть. Анвар, видя мою сердитую морду и пальцы в ссадинах, решил даже близко не подходить от греха. Как выяснилось, у Есира в хозяйстве не нашлось свободных активных наушников, но они должны были продаваться в местном оружейном. Так что после короткого и довольно скудного обеда меня запихнули в крузак и повезли в магазин. Магазин был тоже недалеко от главной площади и больше напоминал супермаркет, только с игрушками для больших мальчиков. Может быть, в другой раз завис тут, разглядывая полки и стойки с товаром, но от вида оружия уже начинало подташнивать. Наушники нашлись, шведские МСА. Гуру сказал, что они весьма хорошие, а еще предложил взять тепловизор. Увидев цену на единственный в наличии прибор, АНПСК-20, объяснил учителям, что они сильно завышенного мнения о моих финансовых возможностях. Отдал нескромные 200 ЭКЮ за наушники и вышел из магазина. Подъезжая к стоянке дворца, увидел затрофейный мною ДЕВ, Ислам. Я тут прокатился на этом УАЗике. Продать хочу. Зачем продать? Только не говори, что будешь на своей пузатерке тут ездить. Как показала практика эксплуатации в русской глубинке, совсем не пузатерка. Да и ты же ездишь на своем ЦАРИП. У него полный привод есть. И часто он тебе был нужен. Пару раз выручил, когда приходилось съехать с дороги. Значит, не буду съезжать с дороги. А в сезон дождей тут и ДЕВ увязнет. Да и не мое. Нахваливают его, а по сути, консервная банка. И не думаю, что проходимость выше того же УАЗика. Как знаешь, давай завтра с утра съездим. С утра точно не получится. Давай к обеду созвонимся. Набирай. Вытребовал у своих командиров 30-40 минут для того, чтобы освежиться в душе. Первая часть дня была весьма напряженной, и надо было перевести дух. Тем более, что проводить стрелковую подготовку решили не в маленьком тире подвала дворца, а на стрельбище в дальнем конце дворцового парка. Так что впереди не один час на жаре. Быстро заскочил в апартаменты, попутно взял с собой записки, которые нашлись среди добра киллеров, чтобы показать их Исламу. На стрельбище тренировались свободные от дежурства стражники. Перебрали еще раз мой арсенал. Обсудили тактику применения. Основным оружием назначался МДР. Был лишь небольшой спор по поводу выбора калибра. Сошлись все же на 7,62. Для небольших дистанций и стремительного боя идеален чех, хотя заявленная дистанция прицельной стрельбы до 250 метров, но мне предложили не страдать херней. На этих агрегатах и решили сосредоточиться. Есир принес внушительный запас каких-то специальных патронов для тренировки, но сперва была тренировка по смене патронов в магазинах. Американский автомат мне понравился. Хорошо лежал в руках, особо не мотал в стороны при короткой очереди. И уже с третьей попытки я начал попадать в мишени на дистанции в 50 метров. Работал по 3 патрона. Для одиночных выстрелов я недостаточно меткий, а прижимать врага очередью сможет почти каждый дурак. Впрочем, работать длинной очередью оказалось сложно, меня мотало в стороны и пули уходили в молоко. Боязнь отдачи прошла, хотя плечо начало ныть. С основным моим оружием поработали около часа, и к концу этого этапа я уже стабильно клал 2-3 пули в мишени вероятного противника на 150 метров. Не надо целиться в голову, тело большое, бей туда, куда не промахнешься. Поучали меня, перешли к Скорпику. По сравнению с автоматом это была почти игрушка, но я с ней подружился. Да именно такой мне уже спас жизнь в новом мире. Легкий, эргономичный, футуристичного вида. Только прицел по моей просьбе поменяли со стандартного, на открытый коллиматор того же «Холосун». Нашелся тут такой на складе. К удивлению Есира, я довольно быстро и уверенно стал попадать на дистанции до 100 метров. И очередью работать было одно удовольствие. И за полторы секунды, так или иначе, зацепил три близко стоящие мишени на дистанции в 50 метров. Самое то, чтобы быстро отбиться и свалить, ну или добить. За час так сдружился с этим ПП, что жалко было из рук выпускать. Но слабая пуля все же не аргумент в серьезном бою. Основным пистолетом выбрал СИК. Он мне показался удобнее, да и патроны 9х19 такие же, как у ЦЗ. У Тараса, как я про себя обозвал копию 1911, патрон был 45 го калибра. С пистолетом решили особо не заморачиваться, важнее его быстро достать и использовать как оружие последнего шанса. А попадать уверенно в мишень достаточно с 10 метров. Только в боевиках и компьютерных играх крутые дяди раздают хэдшоты из этого оружия. Реально метко стрелять из пистолета хотя бы на 30 метров сложнее, чем из винтовки на дистанцию в 250. Худо или бедно, но этого добились от меня. Судя по физиономиям командиров было видно, что оценка у меня в аттестате неуд. Из Тараса тоже пострелял, но мне он не так понравился. В моей руке лежал не так комфортно. Отдача чуть сильнее и вырывается из рук. К тому же отдача неприятно била в запястье. Терял много времени на повторный выстрел. Нет, не мое. Есир предложил небольшую передышку и пока поехал за кофе и бутербродами озадачил меня чисткой пистолетов. Заодно закрепить разборку и сборку. Впрочем, ислам втихаря, и чтобы не скучать, решил помочь и почистил 1911. Вернулся наш, вроде как старшой, минут через 20, но кроме кофе и снеди еще приволок здоровый кофр. Открывай, Ля. Что это? Это тебе презент от повелителя. Какой еще презент? У меня этих презентов не утащить.